Свой приплод Ритка не доносила, так как ей пришлось поучаствовать в драке соседей. Благополучно завершив очередной честный срок, вор Володька вышел на очередную краткосрочную волю, и по сему случаю соседи собрали поздравительную встречу у дяди Шайки, своеобразный торжественный въезд в Иерусалимку. Володьку на Иерусалимке уважали. Худой, сухопарый, со сверкающими фиксами в чуть скособоченном рту, с тонкими блуждающими пальцами рук, был он гениальный карманник. Собрались все соседи. И дядя Миша, шофер хлебовозки, и спекулянт-тунеядец Вольфсон, и изысканный осел Исаак с орденом Героя соцтруда на лацкане костюма. Приехал из Тернополя старый друг Володьки, Ваня. Честно делать какие-то новые дела. Выпили уже по третьей, беседа текла дружная и горластая. Нюся с Риткой разносили пирожки с капустой. Печь оказалась великолепной. Ровно жаркой, недымной, приемистой. Нюся сама ее топила. Благо уголь и дрова были заготовлены в сарае еще с прошлой Володькиной воли. Так что Ритка разносила пирожки, тяжело протискиваясь брюхом между стеной и спинками стульев. Начало спора не слышала. Только вдруг наступила тишина, и в этой тишине ласковый Володькин голос проговорил в направлении дяди Шайки, восседавшего напротив него на крепком табурете. «Я знаю 50 смертельных приемов джиу-джитсу!» — выговариваете «джи» как-то зловеще мягко. На что дядя Шайка спокойно заметил, демонстрируя растопыренную, как крыло могучей индейки, пятерню. «А я тебя вот так возьму за орлышко, сожму вот так, из тебя вся твоя джиу-джитса и вытечет». Неторопливо поднялись оба, зачем-то разом сметая со стола тарелки. Нюся завопила сиреной от испуга за Риткин живот. Тут бы в общей свальной драке ребенка-то ей выдавили бы, никакой акушерки не надо. Но Ритка недаром была кандидатом в мастера спорта. И хотя брюхо фехтованию не помощник, она довольно ловко выбралась из драки, прокладывая себе дорогу подвернувшейся шваброй. Выпад — малый батман, большой батман, захват, укол. После чего уже дома согнулась дугой, обхватив обеими руками тяжелый камень внизу живота. Когда Ритку привезли из роддома, дядя Сёма заставил себя нанести визит. Вернее, помчался со всех ног, заковылял к Иерусалимке, энергично кренясь влево и выбрасывая вправо ногу в ортопедическом ботинке. Повод. Он ждал этого повода много месяцев, а теперь, когда Ритка с прицепом унижена и приструнена, и никому, кроме родного дядьки, болеющего за всех душою, не нужна, вот теперь он может явиться, строгий и неумолимый, расставить все по местам, дать на несчастного мамзера денег и, главное, позволить им с Нюсей вернуться. Пусть уже вернутся, Господи, если ты есть. Увидев покосившийся домик, какие обычно рисовали в детской книжке про рыбака и золотую рыбку, только разбитого корыта у порога не хватало, дядя Сёма остановился и от оторопи не мог двинуться, не мог заставить себя подойти к двери, обитой пухлым, рваным во многих местах дерматином. Наконец, постучав, толкнул дверь и вошел. Через кухню, прихожую, в комнату, неожиданно светлую, наполненную благостно-евангельским, охристо-солнечным воздухом. Ритка лежала на тахте, опершись на локоть, и внимательно рассматривала копошащегося у нее под боком новорожденного, который с невероятной для такой букашки энергией молотил ногами воздух, а кулачками работал, как заправский насос. «Ребенка прикрой, застудишь!» — надсадно крикнул с порога дядя Сёма, у которого сердце при виде нее ухнуло и застыло. Такая она была красивая, Ритка, в этом голубом, в белый горох халатике. Такая сила в ней была сумасшедшая, такая воля и плевательство на все. Он хотел сказать, что приготовил. Сдержанно достойная, примирительная, мол, вот, родился все же человек, деваться-то некуда,